Ромашки. У нее такое странное имя – Айя. Пахнет оно чем-то страшно южным. Горячими листьями пальм, душной пеной у берегов Таити, талантливым бредом Пьера Лати. А сама она – сероглазая фрейкин в причудливом чепчике больничной сестры. Взгляд такой прозрачный, совсем северный, чуть-чуть темнеющий к вечеру. Говорит быстро, смешно наклоняя голову на бок, смеется негромким колокольчиком. Целый день суетится она в палате, мы все следим за ней, и нам радостно, старым и молодым. Даже вон тот угрюмый, весь залитый желчью старик, что медленно угасает в углу, улыбается почти ласково, когда над ним взлетают розовые руки Айи, поправляя подушки или одеяло. Я здесь недавно, и мне чуждо. С утра лежу на веранде, заставленной цветами. Их так много. Ромашки, левкои, какие-то местные финские цветы с голубовато-сиреневой головкой и длинными листьями, похожими на лапы ощетинившегося кота. И вижу широкий двор, весь в сочной траве, черные лысины скал, за скалами зеленую поляну моря, исписанную белыми черточками пены. Соленый воздух ходит между колоннами, треплет ромашки, колышет занавески окон. Мне чуждо. Перелистываю журнал на непонятном языке, вслушиваюсь в прыгающий придушенный говор за дверью. Стараюсь понять непонятную, спокойную, не нашу жизнь. Входит Ая с кувшином. Каждое утро и вечер она поливает цветы, любовно разглядывает их, не распустился ли новый. И вот в это время мы разговариваем. Я не знаю ни финского, ни шведского. Ее кто-то выучил по-русски романсу «Гайда Тройка», который она и поет в свободные минуты, безбожно перевирая слова. Но у обоих нас есть небольшой запас немецких фраз. Ая рассматривает кошачью лапу сиреневого цветка и спрашивает. «У вас есть ромашки?» Она всегда спрашивает о России. Россия ее страшно интересует. «Я не понимаю», — сказала она мне вчера. «Удивительно, как можно любить страну, где люди такие злые?» «Есть», — отвечаю я. «Такие же белые с золотыми сердечками?» «Да, с золотыми сердечками». Ая недоверчиво качает головой и уходит в палату. Через несколько минут она возвращается с наполненным снова кувшином и наклоняется над рядом горшков с ромашками. «У вас есть невеста?» Вопрос так неожидан, и глаза Аи так строго смотрят на меня, что я роняю журнал на пол. «Была». «Почему была?» – удивляется Фрейкин. И я чувствую, как с ярких губ готов сорваться чуть-чуть лукавый девичий упрек в неверности. «Была, потому что ее, может быть, съели. На юге России такой голод. Говорю я, и шутка моя звучит очень жестоко». Ая сочувственно вздыхает. «Покажите мне ее фотографию. Она хорошенькая. А ваши девушки все такие, как это сказать по-немецки, тощие?» «У меня нет фотографии». «Нет? Странно. Ну, прядь волос. Это всегда так делается?» «И волос нет. Ничего нет». Отвечаю я грустно. Я даже не знаю, где она сейчас. Жива ли? Такая буря разбросала нас во все стороны. Ая садится рядом со мной на скамью. Мне кажется, что в ее серых глазах вот-вот сверкнут слезы. Чуткая сердечность говорит в каждом ее жесте. «И ничего на память не осталось?» «Ромашка осталась». Невольно заражаясь сентиментальной грустью ее глаз, отвечаю я. «Какая ромашка?» – перебивает меня Ая. «Сухая, белая, с золотым сердечком». «Фрейкин!» Зовет кто-то в палате. Ая быстро срывается с места, хватает кувшин и идет к двери, говоря скороговоркой. «Какие вы все сухие, тощие, как ромашка! И Россия ваша! Ромашка! Вся высохла! И сами вы, и невесты ваши, и все русские! Ромашки сухие! Больше ничего!» Опять сижу один на большой веранде. Смотрю на седую, почему-то такую неприятную голову Ллойд Джорджа в прошлогоднем журнале и думаю, как много неожиданной правды в простых словах простой девушки. Сухие ромашки мы. Россия вся высохла. Жалкие, никому не нужные цветы. Мы для гербария, для странной, страшной коллекции. Цветы с высохших полей. Люди без родины. А соленый ветер ходит между колоннами, треплет занавески, шепчет в уши нежно. Уже недолго. Недолго. Может быть, год, может быть, месяц. На безгранной поляне России гуще, сильнее и ярче прежнего зацветут ромашки. Белые-белые, с золотыми, гневными, прозревшими сердцами. Уже недолго.